Глава 12. Правда, за ночевку и еду для нашей возросшей команды в Хельстаде приходилось тратить по трети золотого за сутки, что больше цены Ленгаста, по словам Темной. Плюс 50 серебра за день мы в качестве налога платили представителю клана Холтер, который считался неофициальным владельцем этажа. Остальные крипторы делали то же самое, так что выделываться мы не стали. Разборки в пылающей дельте случались частенько. Из-за найденных крипт или места охоты. Все-таки этаж являлся густонаселенным местом, где фарм не прекращался даже ночью. Однажды мы даже видели издали, как одна группа сражалась с Холтерской, что-то не поделив. Танша лишь хмыкнула на такую картину и советовала ехать дальше, не останавливаясь. 4 часа работы в день не доставляли нам серьезных хлопот. Знай себе, катай по этажу и разбивай входы в данжи. Мы вполне могли бы фармить часов по 8 в день, но, увы, конкуренция в дельте оказалась слишком высока. «Было бы классно, если бы на одну команду крипторов стало вдруг меньше», — однажды размечталась Танша. «Это предложение?» — усмехнулся я хищно. «Как вы можете думать о подобном?» — воскликнула Шантри. «Мы — паломники. Мы не имеем права опускаться до таких отвратительных вещей». «Ава, Ава. Всего лишь мысли вслух». «Разумеется, мы будем действовать в рамках приличия, моя малышка». Сразу пошел я на попятный. Наверное, оно и правильно, когда в отряде есть голос совести, который не дает группе окончательно перейти на темную сторону. Спустя всего несколько дней к нам в зале таверны подошел незнакомый мужчина в маске, носящий прозвище «Седой проводник». Хоть он не приближался вплотную, но до меня долетел четкий запах крутого перегара. «Приветствую новых крипторов в Дельте!» — галантно поклонился проводник. «Ну, привет, коли не шутишь!» — покосился я. «Мой вопрос простой. Хотите ли вы стать сильнее, уважаемый Роджер?» «Само собой», — обронил я, не раздумывая. «Вы можете быть сильным для 20-го этажа, но чем глубже спускаетесь, тем толще стены». «Чему вы клоните?» «Вам наверняка известен один способ, как стать сильнее. Один интересный элемент одежды. Так что, если вам нравится черный цвет, разыщите меня в аванпосте Хельстод или Гретхен, и мы попробуем обновить ваш гардероб». Витиевато закончил пропойца свою агитационную речь. «Так вы намекаете...» «Я ни на что не намекаю. Просто знаю, как связаться с нужными людьми. До встречи, господин Роджер, и удачи в нелегком крипторском деле». Мы проводили седого проводника глазами. Очевидно, что мужик просто так, средь бела дня, предлагал нам вступить в ночной орден, заманивая накидками, которые дают неплохой процентный бонус на урон в ночное время суток. Предложение могло бы быть интересным, бонусы ведь не пахнут, но с покровительницей ночного ордена мы не сработались. Да и вроде как одновременно невозможно иметь достижения обоих орденов. Мы сообщили о проводнике Форску. Но для бармена похождения зазывала в маске сюрпризом не стали. То ли зазывала действительно сам по себе не имеет отношения к ордену, то ли это какой-нибудь двойной агент, выявляющий предателей на ранней стадии. На 7-й день нашего промысла нас и впрямь решили попробовать на зуб. Группа из 10 человек в масках устроила засаду в одном из мест, где мы частенько проезжали. Люди выскочили из укрытий, перегородив нам путь. «Стоять!» — произнес их лидер в маске с прозвищем «Беспощадный душитель». «Бросаем кольца хранения и всю экипировку на землю. и тогда мы пощадим ваши жизни». «Что за идиот? Он же сам указал в своем нике, что он беспощадный». Я прекрасно знал, что скорость передвижения бегущего человека намного выше, чем экипажа с питомцем, пускай он и эпического ранга. Система была так настроена. Лучше сразу принять бой, чем пытаться дотянуть до аванпоста. Тем более одна пати не являлась для нас смертельной угрозой. «Конечно, сейчас мы все вам отдадим!» — патетично воскликнул я, начиная формировать ледяную глыбу. «Блефует! Убейте их!» — рявкнул душитель. «Криптора сразу в расход!» «Нападайте, жалкие сосунки!» — рыкнул вражеский танк. «Отведайте моей палицы!» — активировала ответный агр Карамелька. Призывные псы Сцилла, Кара и Танша бросились вперед. К сожалению, 25-процентный шанс не сработал. И мой ледяной булыжник усвистел в танка, разлетевшись осколками после удара о щит. Да и безымянная попалась в сети насмешки, зациклившись на защитнике. А вот у врагов в пати оказалось сразу четверо берсеркеров, которые сумели отклониться от наваждения и, обогнув наших воителей по широкой дуге, специально, чтобы не сбить с них агр, направились прямиком к нам с Шаной. Безымянная благоразумно воспарила в воздух. Огромный двуручный топор ударил меня по голове, сняв из-за активированного навыка приличную часть моего морозного покрова. Агр спал, и я моментально выкатил хладный бриз, распахнув свой рот и начав поливать подоспевших противников сильной освежающей водной струей. Похоже, такой прыти, даже готовые ко встрече с криптором, не ожидали. Первый противник откинулся секунд за 5 поливания в упор из бронзбойта. Затем я вынес еще одного, а третьего мы добили вместе с собаками Шантри, которые тоже снялись с агро, когда ее атаковал четвертый берс. Последний, поняв, что дело швах, принялся отступать к основным силам. Я хлебнул редкого зелья маны и решил, что не стоит затягивать, дожидаясь, пока у танка откатится агр. В принципе, их затея могла увенчаться успехом. Крипторы обычно стеклянные, так что резкая атака способна быстро их умертвить. К сожалению для них, бандиты напали не на того криптора. Немного восстановив ману, я двинулся в ближний бой и снова активировал бриз. Я быстро вынес мобов чужого призывателя, кошачьего боевого пета и сина. «Дальников!» — скомандовал я, отправляя Сциллу на вражеского хиллера. Танша сорвалась с места и вскоре прыгнула за спину призывателю, после чего немедленно полоснула кинжалами, сняв неплохой дамаг за счет крита. Разбойники даже пати организовали достаточно грамотно. Вот только недооценили потенциал нашего небольшого отряда из всего 5 персон. В каком-то смысле в этом и есть наша основная сила. Если мы наймем еще 5 авантюристов, то скорее просто ослабим себя, ибо на такую ораву будут направлять не меньше 2 групп, а наша средняя мощь упадет. Я перешел на облако осколков, поскольку мана подошла к концу, и мне приходилось ее экономить. Следующим пал последний берс. Затем, кажется, дуэлянт, если судить по тому, что он орудовал 2 клинками. Танша со Сциллой справились с призывателем. Жалкие остатки бандитов бросились в рассыпную, за исключением защитника, который не мог повернуться спиной к каре. Темная бросилась за шустрым лучником. Драколюдка полетела за хиллером. А Сциллу и одну оставшуюся в живых собаку гномки мы натравили на последнего воителя с копьем. Нам пришлось еще немного побегать и послушать слезливую историю защитника, который окутался баблом напоследок. Но оставлять его в живых мы не видели смысла. Знания о моем уроне, защите кары или полете бессы следует держать в секрете, пока есть возможность. Я быстро опросил танка, но не обнаружил намеков на то, что их послал кто-то конкретный. Бандиты из большой дороги просто решили сорвать быстрый куш скриптора. Они знали, что рискуют, поэтому у лучника в запасе имелось аж 6 свитков воскрешения. Жаль, что выпал в виде лута лишь один. Схватка получилась шумной. Участникам боевой стаи приходилось разбегаться в разные стороны. Так что нас заметила пара групп, охотящихся неподалеку. О новой команде криптора «Веселый Роджер» уже все слышали, так что долго объясняться не потребовалось. Напали разбойники, и все. Но нам посоветовали доложить холтерам в аванпост, поскольку их клан, по возможности, следил за безопасностью на этаже. Бессу заметили, к сожалению, и избежать вопросов не получилось. Хотя бы вуаль, скрывающей маски, скрывала детали, и силуэт драколюдки виделся нечетко. В подземелье существовали навыки краткодействующего полета левитации с визуальными эффектами взмаков крыльев, но они не были особо распространены у охотников. Я не стал лепить оправдания, просто заявил, что это не их дело. Напирать с расспросами авантюристы не стали. Добыча оказалась скудной. По грубым прикидкам, в совокупности на 8 золотых, что немного больше одного дня работы криптора. Хоть разбойники в масти своей были выше 20 уровня, но редкой броней похвастаться мог лишь один из них. Хорошо, хоть свиток выпал. Но в целом бандиты заставили меня на минуту-другую задуматься о покупке страховки. В Хельстаде существовала ушлая банда наемников, которая за определенную плату соглашалась приходить тебе на помощь в случае попадания в передрягу. Нечто вроде летучего отряда Хванбутэнг. Конечно, если ты окажешься в дальней части этажа, они вряд ли успеют на выручку. Но в какой-то мере дополнительная страховка может пригодиться. Проблема в том, что скрипторов они дерут 1,5 золотых за день, что, на мой взгляд, грабеж чистой воды. Очередные прицепившиеся пиявки, которые желают высосать все соки из скрипторов. К черту, уж лучше личных охранников нанять, выйдет недороже. Или даже вырастить. Крутилась у меня одна давняя мыслишка, но пока что нам стоит стартовый капитал сколотить. Мы, разумеется, закончили работу в нашу смену и лишь затем вернулись к аванпосту Хельстад. Я коротко поведал о случившемся представителю клана Холтер, который во время беседы делал какие-то пометки в своем журнале, после чего он сухо поблагодарил меня за отчет. На премиальные я, в принципе, и не рассчитывал. В целом, за неделю у нас скопилось почти 40 золота, не считая добычи с бандитов. Пора бы нам уже проводить апгрейд нашей пати. Рахейс, местный торгаш, барыжил лишь зельями, стрелами да прочими расходниками. Скупал ингредиенты по сниженным ценам. В принципе, можно было бы и через него, или через других обитателей аванпоста попробовать наладить поставки нужных нам вещей. Но я им доверял слабо. Ведь наша просьба со стороны может показаться весьма подозрительной. Все местные охотники и крипторы для приобретения товаров посещали Эллингаст или Ранствон на худой конец. Нас могут сдать властям, хоть Хельстад и имел официально статус свободного пристанища. Но в любом случае с нашими классами могут возникнуть неприятности. Так что я планировал навестить нашего старого поставщика, острова Когтя. По крайней мере, его нам рекомендовала хорошая знакомая Танши, и один раз он уже нас выручил. Но сегодня решили отметить такое знаменательное событие, как нападение разбойников. Не каждую неделю они появляются в Дельте. Так что для местных мы стали героями вечера. Я пытался флиртовать с Безымянной. Но все попытки разбивались о кирпичную стену молчания или непонимания. она действительно стала самой трудной целью для охмурения. Словно бы до этого были рядовые мобы, а теперь я столкнулся с рейд-боссом. Если бы она выказывала хоть какую-то реакцию, неважно, положительную или отрицательную, я бы нашел подход. А так, словно бы приходилось бегать за черной кошкой в темной комнате. По крайней мере, я выяснил, что безымянной нравится похвала. Или мне так показалось? «Ты молодец, что догнала бандита», — заметил я за столом. «Молодец. Я?» — откликнулась она равнодушно. «Конечно. Кто же еще?» Драколюдка повернула голову в мою сторону, и хотя ее лицо было скрыто за маской, крепла во мне уверенность, что на нем царило все то же самое безэмоциональное выражение. «Я, например?» — откликнулась Ренаспир. «Я ведь тоже догнала одного гада». «Да-да, ты тоже молодчинка, моя кошечка». Послушно потрепал я ее по ушам. Который раз мне оставалось лишь облизываться, глядя на прекрасных дам рядом с собой, чьи манящие тела и лица спрятаны под масками. Работа криптора не оставляла шансов на развлечение. Разве что договориться об особом расписании в последующем. Ко всему прочему, после обретения драконного класса я получил неуказанный системой баф своего либидо, так что сдерживать его стало сложнее. Ну, я к этому делу уже попривык за месяцы хаживания с целомудрием и вынужденным воздержанием. Все-таки я разумное существо, а не похотливое животное, как меня любит называть Карамелька. Так что прекрасно понимаю, когда время для дел, а когда для потехи. К слову, о моей ушастой зазнобе. Что-то в последние пару дней Кара стала какой-то дерганой и раздражительной. Вроде бы дело не касалось испытания обелиска или нашего переезда к людям. Светлая эльфийка все время отнекивалась, так что мне оставалось лишь строить предположения. Карамель Диварсен. А мне казалось, что худшее позади. Что чудовищное унижение, которое мне пришлось испытать на посвящении огров, самое страшное, что может меня ожидать. Я ошибалась. Я была вне себя из-за устроенного старейшиной испытания. Грязные каменные стены, светильник над головой, затклый воздух, примитивная деревянная кровать и человек, с которым мне требовалось провести ночь, выполнив крайне унизительное поручение. Однако желание взять класс победило. Да, если честно, я не испытывала такой уж сильной неприязни к Эду. Выходить замуж за человека наследница великого дома, естественно, не может. Тем не менее, как временный любовник, он был очень даже неплох. Разве что мне такой напор не очень нравился. Но то было раньше. После получения агриного класса я из благородной целомудренной эльфийки превратилась в огромное страшилище, которое постоянно возвращалось мыслями к разным пошлостям. Тот наш раз в Ортесброне отсрочил неизбежное, но теперь, по прошествии более 2 недель, мой организм настойчиво требовал повторения. А ведь раньше я могла спокойно обходиться без подобных мерзких услуг. А если среди монстров я не испытывала особого стыда от своего наряда, то среди людей мне все время казалось, что на меня пялятся, хоть мой вульгарный шкурный доспех и был скрыт под серой вуалью скрывающей маски. Теперь мы стали зарабатывать вполне приличные деньги. Так что сброс класса не составит для нас больших трудностей. И мне надо делать выбор, окончательный и бесповоротный. Остаюсь ли я мерзким огром или меняю класс на нормальный? Раздумывая о классах, я вспомнила, что мои товарищи упоминали о сложности в становлении рыцарем. Поискав с помощью оценки, я обнаружила рыцаря-женщину за соседним столиком. Она была одной из тех, кто поздравил нас с расправой над бандитами. «Эйктони, простите, могу я задать вам вопрос насчет класса развития?» — спросила я. «Да, конечно. Вы ведь тоже рыцарь?» — откликнулась дама. «Не совсем», — увильнула я. «Скажите, насколько сложно найти наставника для класса рыцарь?» «Легче легкого. За десяток серебра вам любой наставник даст класс». «Эй!» Я повернулась обратно к своим и хлопнула по столу. «Что такое, милая?» Обернулся Эд. «Вы сказали, что класс рыцаря взять сложно. Вы обманули меня». «Ах, вот ты о чем!» Хмыкнула драная кошка. «Немного преувеличила. Что ты переживаешь? Ведь для тебя все обернулось просто прекрасно». «Гоблиновы уши, как прекрасно!» — взвилась я. «Так ты хочешь получить класс рыцаря? А как же мы?» — заметила Шантри обеспокоенным голосом. «Вот-вот, подумай о своей любящей пати. Мы все за одного и каждый за всех!» — продекламировал Эд. «Тогда тебе придется взять на себя ответственность!» — выпалила я. «Я же сразу сказал, что ты принадлежишь мне!» — произнес он четко. «Скажи, в чем проблема, и мы ее быстро порешаем. Если же ты беспокоишься о своей внешности, то я тебе скажу. Очень зря. Даже хорошо, что она скрыта под маской». «Почему это?» — вопросила я хмуро. «Потому что я не хочу, чтобы другие мужики пялились на мою красавицу и пускали слюни». «Скажешь тоже», — фыркнула я. «Хорошо, мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз». «Всегда к твоим услугам, солнышко». «Что еще за секретики?» — возмутилась темная. «Отвянь, блохастая!» — произнесла я, не пожалев ради Танши проценты своего благозвучия. Мы с Эдом встали из-за стола и прошли в одну из незанятых кабинок для переговоров, расположенных вдоль стены. «Так что же тебя беспокоит, моя зайка?» — вопросил наглец, присев рядом вплотную. Я вздохнула, собираясь силами. Мои щеки горели, и я порадовалась, что маска скрывает лицо. Я думала, что не может быть ничего унизительнее, чем посвящение огров. Но в прошлый раз мне удалось убедить себя, что я делаю это лишь ради класса, ради силы. Теперь же мне предстояло самой стать инициатором и попросить о чем-то весьма бесстыдном. То, за что я сама всегда обзывала Эдуарда. Мне стало еще хуже из-за того, что я ощутила, будто мы с ним поменялись местами. Сбросить мне класс или нет? Конечно, я потеряю некоторые бонусы, но без них в слабачку разом не превращусь. Зато верну свое эльфийское самообладание и нравственность. С другой стороны, я совру, если скажу, что мне не понравилось. Если раньше мне казалось чрезмерным и чем-то греховным регулярные постельные утехи, то затем я начала относиться к ним не столь отрицательно. Теперь мне стало понятно, почему люди размножаются с такой скоростью. Падение в бездну или сброс класса? Вот в чем вопрос. Кажется, я слишком долго молчала. Поэтому Эд решил меня приобнять в качестве поддержки. Наверное, если бы он начал лапать меня, я бы сразу выбрала второй вариант. «Эд, я... В общем, после того, как я частично стала огром, принялась я осторожно подбирать слова. Мне стали чаще требоваться определенного рода услуги. «Святые сиськи! Так ты хочешь трахаться?» «Тише, болван! Нас могут услышать!» — смутилась я. «Прости, просто я не ожидал услышать от тебя такие слова!» «Поэтому либо ты помогаешь мне справиться с кризисом, либо я меняю класс!» Выдвинула я требования. «Ого! Похоже, ты на пределе! Признаться, мне тоже стало не просто сдерживаться после получения драконьего класса». «То есть до этого ты еще держал себя в руках?» — воскликнула я в ужасе. Эдуард звонко рассмеялся. «Как ты справляешься с постоянным желанием?» — задала я вопрос. «Ведь все время в голову разная ерунда лезет». «О, малышка! Усмирять себя — это тяжкий каждодневный труд. Тебе должно быть непросто с непривычки, но со временем ты приноровишься. Я научу тебя смирению и целомудрию». Почему-то его слова меня слабо утешили. «Еще день потерпишь?» — уточнил он. «Я не дикий зверь в период спаривания. Разумеется, я могу подождать». «Отлично! Тогда идем! Нам пора выдвигаться!» «Эдуард!» Разговор с Карамелькой меня изрядно повеселил. Но приходилось держать свое чувство юмора в узде, поскольку вопрос для эльфийки крайне важный и деликатный. И остальных о сути нашего разговора я уведомлять не собирался. Иначе в следующий раз она мне уже не доверится. «Аняи?» — выжидательно произнесла Танша, желая разузнать о беседе. «Едем в Ранствон», — увильнул я от ответа. «Настало время апгрейда!» «До следующей нашей смены еще куча времени, так что успеем обернуться задолго до срока». Мои метки располагались. На 10-м этаже возле водопада, на 19-м возле перехода к монстрам и один неподалеку от Хельстеда, на 20-м этаже. У Танши оставался ее дышащий на ладан артефакт перемещения с метками Уранствона и Эллингаста. Я не стал экономить лишний кристалл, ведь с нашими доходами это перестало быть существенной тратой. После полудня, используя метку 10-го этажа, я переместил нас к красному приюту. Поскольку на этаже стоял камень отчуждения, нас выбросило прямо в вечном полдне. Увидеть солнце, пускай и фальшивое, было приятно после постоянного полумрака пылающей дельты. Танша передала через идущих в Ранствон послание для своей знакомой из таверны, которая должна в свою очередь передать сообщение Когтю. В принципе, с деньгами у нас появилась возможность попасть внутрь крепости, но любая попытка подкупа стражи всегда несла с собой долю риска. Мы остановились в рощице, координаты которой указали в послании. Безымянная взлетела на одно из самых высоких деревьев и принялась караулить, дабы нас не застали врасплох. Однако на сей раз острый коготь явился один и довольно быстро. Драколюдка подала знак, что все в порядке, и мы вышли к условленным координатам. «Давно вас не было слышно», — заметил кошколюд. «Охотились, как проклятые», — ответил я нейтрально. «Принес?» 9 золотых за комплект». Кошак вытянул руку, показывая 2 простых с виду кольца. «Идет». Не стал я торговаться. «Возьмешь взамен разный хлам с неудачников?» «Выкладывай, но мне потребуется время на оценку». Я обменял хабар с бандитов и немного доплатил за парные кольца контакта. «Одно для тебя, если согласишься стать нашим поставщиком», — произнес я. Нам требуется довольно много разных предметов. Но твоя наценка в 30% нас не устраивает. Мы предлагаем тебе комиссию за услуги в 10% сверх рыночной цены. Но объемы значительно возрастут. Уверен, ты сможешь заработать весьма приличные деньги. Интересное предложение, — оскалился кот. Только я с ночниками не работаю. Мы состоим в ордене паломников, вообще-то. А вашего слова мне хватит. 15%. И никакого мухляжа с ценами, — добавил я. Обижаешь, начальник. Тогда по рукам. Протянул я ладонь, и коготь быстро пожал ее. Я пришлю список необходимых вещей через кольцо. Доставить их надо будет в аванпост Хельстад. Справишься? Без проблем, босс Роджер. Неужто в открывашки подались? Есть такое дело. Опасное это занятие, — покачал головой кошак осуждающе. И это говорит, по сути, контрабандист. «Опасность — мое второе имя!» — усмехнулся я. А сзади фыркнула карамелька. «Циц! У тебя скоро процедуры, так что не провоцируй раньше времени!» — обернулся я. Фырканье эльфийки стало громче, но в нем проскользнули пикантные нотки смущения. Коготь ушел, а мы немного отдохнули на свежем воздухе перед перемещением обратно к Хельстаду, в котором вечно воняло серой и сжженной породой. «Мастер, а мы действительно не работаем на ночной орден?» — спросила вдруг безымянная. «Наше достижение может подтвердить любой паломник». «Среди членов ордена паломников встречаются разные личности», — произнесла она многозначительно. «Намекает, что среди желтых плащей тоже есть предатели? Видимо, блеск золота совращает даже служителей света». «С чего ты так уверена, что мы работаем на ночников?» Драколюдка повернулась и молча указала на самого мелкого участника нашей пати, на Шантри Бекс. «Я сразу подумала об ордене, когда вы открыли мне свои имена». Я быстро сложил 2×2. «Так тебе тоже известно настоящее имя ночной ведьмы. Хотя даже Ракодус был в курсе». «Ходили слухи, что ведьма избавилась от всей своей семьи. Но то были всего лишь слухи», — поведала драколюдка. «Я не имею к своей матери никакого отношения», — подорвалась гномка. «Кроме того факта, что она моя родня». «Спокойно, лапочка, не кипятись». Я притянул девушку и усадил подле себя на траву, сжав в объятиях. «Прошу прощения, если сказала что-то непозволительное», — проговорила безымянная спокойно. «Но ты все равно пошла за нами, думая, что мы работаем на ночной орден?» — надавила Шантри. «Я пошла за вами, а не за орденом», — ответила драколюдка. «А если я вам мешаю, я уйду». «Не мешаешь», — поспешно высказал я. «Шана, я понимаю твои чувства, но постарайся не конфликтовать с бесой. Она — часть нашей группы». «Простите», — прижалась девчонка ко мне. «Меня немного нервирует упоминание ночной ведьмы». Надышавшись свежим воздухом, мы прыгнули обратно в дельту. Я сумел договориться с серым туманом, чья смена недавно закончилась. Криптер согласился обменять одну свою завтрашнюю смену в 5 часов за 2 наших следующих по 4 часа. Как я понял, так частенько делали те, кто желал свалить в отпуск или отлучались по каким-то длительным делам. Немного пообщавшись с Туманом, которая оказалась женщиной-материйской, я узнал, что большинство крипторов, за исключением нашей команды EGG, проживают в Эллингасте, а в Дельту мотаются как на работу. Дело у крипторов доходное, так что скопить средства на дом в столице для них не проблема. Ну и какой смысл прозябать в ванпосте, имея нормальное жилище с личными слугами и поваром? Побеседовав с Туманом, я и сам загорелся идеей обзавестись недвижимостью в Эллингасте. Но сначала надо было решить вопросы прохода в город. Я составил список первоочередных покупок и отправил когтю. На следующий день мы отпахали 9-часовую смену, катаясь по всему этажу и открывая руины скриптами, за что нам удалось заработать около дюжины золота. А затем с перерывами на отдых я отпахал и вторую смену, приятно проведя время с девчонками по очереди. На сей раз карамельку я не щадил и довел ее до полного изнеможения, чтобы уж точно хватило надолго. Шантри с Таншей единственные не возражали против компании друг друга, но трогать себя гномка темной не позволяла. Безымянная же коротала время в общем зале, ни намеком не дав понять, что она заинтересована в моей компании. Сброс напряжения всем нам пошел на пользу. Все же однообразная работа крипторов и постоянное сидение в экипаже приедается, хотя данные занятия выматывают не так сильно, как напряженная охота на монстров. Следующие 3 дня мы отдыхали и предавались безделью. Один я распевал различные песенки для восстановления бонуса целомудрия. Также я заплатил найденному в Хельстаде мастеру группы 1 золотой за смену названия нашей группы на «Боевая стая», расставшись дополнительно с 50 кристаллами, требующимися для смены. Пускай маски и скрывали название отряда, но мы надеялись, что рано или поздно мы сможем снять их, не боясь, что нас загребут в застенки. Коготь вскоре подготовил и привез предметы из моего списка. Пока что на все желаемое денег нам не хватало, но первоочередные дыры закрыли. Я получил 2-е редкое кольцо некроманта на +5 к маг-атаке в пару к первому. Каре досталось 2-е рарное кольцо помех, дающее улучшенные бонусы к защите. Шантри и Безымянная собрали полные обычные наборы из 2 колец шипов на физ-атаку, 2 колец целителя на маг-атаку и 2 колец преград на защиту. Танши с Карой выдал недостающие кольца целителя. Хоть маг-атакой они практически не пользовались, но кто его знает, что может пригодиться после изучения специализированных навыков. Безымянная получила больше всего презентов. 2 серьги Атланта на +2 силы и кольцо хранения, где она могла держать стрелы и разные расходники. Колчан обычного ранга и перевесь с быстрым слотом для зелий и для 1 двуручного оружия. Я использовал аналогичную перевесь. С ней за спину можно было легко убрать как двуручный посох, так и лук. Также я обеспечил драколюдке запас стрел редкого ранга. На монстров тратить такие нерационально, но против людей и небольшое увеличение разового урона может помочь. За 7 золотых ей, ко всему прочему, достался редкий костяной лук, зачарованный на доп. Урон огнем и с повышенным шансом вызвать кровотечение после атаки. «Благодарю, мастер. Я не подведу вас», — донеслось от нее после получения новой экипировки. Я лишь вздохнул, поняв, что она не из тех, кто тает от дорогих подарков. Иногда мне хотелось просто взять и в приказном порядке отправить ее в постельку. Но в то же время я желал подобрать ключик к ее сердцу. Как бы романтично и сопливо это ни звучало. Ведь в этом и заключается главный интерес в охоте на дам. Я, словно ценитель изысканных вин, оттягивал процесс и старался как следует распробовать напиток, прежде чем совершить решительный глоток. Ко всему прочему, теперь стало сложнее остаться с кем-то наедине. Девушки внимательно следили за каждым моим поползновением. Шаг влево, шаг вправо, сразу расстрел. Собственно, вот и все обновки на этот раз. Также коготь привез 500 кристаллов и одну книгу навыков под названием «Новичок приручения». Пассивка для Шантри, повышающая количество призывных питомцев на 1 единицу. Теперь гномка могла призвать сразу 4 существ, что на ее уровне встречается редко, поскольку бонус на количество саммонов выпадает не столь часто даже классам призывателей. Многие наши старые навыки имели возможность повышения лишь на 22-25 уровнях, но и тех, что мы могли уже развить на 20 левеле, также хватало. Примерно 150 кристаллов я потратил на усиление легкого шепота до легкого говора, получив дополнительно плюс 10% к скорости каста, а также морозного покрова до снежного, что повысило прочность защиты примерно на 25%. С учетом того факта, что мощь ледяной брони имела прямую зависимость от маг урона, с пары выстрелов меня теперь не возьмешь. Кара съела 120 магических камней, прокачав себе наконец издевку, которая имела чуть выше силу и дальность агро, с небольшой возможностью ограничивать сектор атаки, а также прокачала пассивку «Твердая рука» до ведущей, что дало дополнительные 10% скорости атаки одноручным оружием. Танша изучила теневой шаг, заменив хамелеон, один из своих профильных навыков. Способность на практике работала весьма любопытно. При смене освещенности в сторону темноты на некоторое время кошка-тень получала солидный баф к скрытности, и без того впечатляющий. Темная эльфийка фактически исчезала на несколько секунд при заходе в тень. Это сбивало с толку. Правда, Танше еще придется приспосабливаться к новым возможностям, поскольку без смены траектории и скорости движения по ней вполне можно попасть и в инвизе. Безымянная осталась без прокачанных навыков, хотя ей тоже требовалась куча кристаллов для апгрейдов. Шантри потратила все оставшиеся кристаллы, прокачав призыв до среднего, повысив хп мобов на 10% и ускорив время каста. Новичка приручения до знатока, который не давал дополнительную единицу призыва, но прибавлял 10% к скорости атаки у призывных мобов. Лиственную кожу до древесной. Данное заклинание стихии земли имело слабую зависимость от маг-атаки, что в целом подходило Шантри. Кристаллы на 23 золотых улетели в один миг, словно бы мы их сожрали всей стаи. А ведь еще на усиление характеристик стоит отложить. Ну да ладно. С текущей скоростью фарма золота мы прокачаем довольно быстро все, что нам требуется. Жизнь-то налаживается.